Твои слова водиться, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водиться, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Я не хотела лас, твоих лживых, всех этих пустых фраз. Твоих фальшивых не получилось у нас. С тобой, милый, все, что хочу сейчас. Птица в твоей грудной клетке, на ветку с ветки, с ветки на ветку. Мое сердце птица в твоей грудной клетке, на ветку с ветки, с ветки на ветку. Твои слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Это фотоотчет за последнюю неделю, пока вы были на гастролях. А это финансовый отчет. Здесь указаны суммы, выведенные с ваших счетов за последние полгода. С тобой водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Твои слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. С тобой водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слова водиться так не годится. Ты разводил умело, но я не моду на разводы.